Судеты и сговор в Мюнхене. 28 апреля 1939 года, выступая перед депутатами Рейхстага, Адольф Гитлер перечислял свои достижения. «Я вернул провинции, отнятые у нас в 19 году. Я привел миллионы глубоко несчастных немцев, оторванных от нас, на родину. Я восстановил тысячелетнее историческое единство германского жизненного пространства». Проиграв Первую мировую войну, Германия лишилась всех колоний и восьмой части собственной территории. 6 миллионов немцев оказались за пределами Германии, из них больше половины в составе только что созданной Чехословакии. Требование вернуть родину всем немцам казалось справедливым и патриотичным. Понятие «судетская область» достаточно неопределенное. В принципе, это те районы Богемии, Моравии, Судетской Силезии, где немцы составляли тогда большинство населения. Их было немало и в других районах Чехословакии. Но именно в Судетах, по мнению исследователей, сформировалась какая-то особая немецкая этническая группа. Первая мировая сокрушила не только Германскую империю, но и Австро-Венгерскую. В 1918 году славянские народы и венгры обрели независимость. Огромная империя сжалась до размеров 6-миллионной Австрии. Судетские немцы предпочли бы стать частью германоязычной Австрии, но державы-победительницы им это запретили. 29 октября 1918 года в городе Райхенберге, ныне Либерец, попытались образовать самостоятельную немецкую богемию. Райхенберг должен был стать столицей этого государства. Намеревались создать собственные вооруженные силы, Фольксвер, но чехословацкие военные формирования легко подавили немецкое сопротивление. Правительство немецкой Богемии покинуло город Райхенберг. Попытка добиться независимости не удалась. Судетским немцам предстояло привыкать к совместной с чехами и словаками жизни. Но немецкие политики не смирились. Раз они немцы, повторяли в Судетах, то странно им жить вне Германии. Чехословакия оказалась случайным и временным образованием на политической карте. Независимая Чехословакия появилась на свет 28 октября 1918 года, после заключения Версальского договора. Самая большая демократическая страна Восточной Европы была многонациональной, но она еще не успела ощутить себя единым государством, особенно с учетом того, что составившие ее разные народы сражались между собой во время войны. Немцев в Чехословакии было 3,5 миллиона, примерно четверть населения страны. Судетские немцы желали определенной автономии. Правительство в Праге было категорически против, еще и потому, что немецкие судеты — это благословенное местечко, играли важную роль в экономике страны. Все это были промышленно высокоразвитые районы. В Праге к судетским немцам относились как к чужакам и колонизаторам, которые пришли на чешскую землю, чтобы германизировать чехов. Иностранные журналисты привыкли с восхищением относиться к первому президенту Чехословакии Томашу Масарику и переносили это восхищение на всю страну. В реальности в Чехословакии были серьезные проблемы. К национальным меньшинствам, немцам, евреям, полякам, относились весьма снисходительно. Конечно, положение их было лучше, чем в некоторых других европейских государствах. Но немцы-то привыкли в Австро-Венгрии к привилегированному положению. Главой судетонемецкой партии стал умелый оратор Конрад Генлейн. Он работал в банке, затем преподавал физкультуру. Генлейн считал, что призван исполнить миссию – освободить судетских немцев из-под власти чехов. Его заместителем был Карл Герман Франк, бухгалтер в книжном магазине. До 1938 года в Берлине судьбой судет особо не занимались. Интерес возник после присоединения Австрии. Судьба живущих в Судетах немцев стала предлогом для вмешательства. Гитлер хотел присоединить еще и Чехословакию, а заодно получить заводы «Шкода» и другие военные предприятия. Чехословакия располагала не только запасами полезных ископаемых, но и современной военной индустрией. После оккупации ее заводы будут снабжать вермахт оружием и боеприпасами. В Праге всеми силами сопротивлялись идее немецкой автономии, опасаясь, что это разрушит многонациональное государство. Опасаясь немцев, Прага вступила в военный союз и с Парижем, и с Москвой. Но и немецкие генералы рассматривали ее как военную угрозу. Как минимум, с ее территории можно было наносить авиаудары по Берлину и Южной Германии. И, кроме того, Гитлер ненавидел Чехословакию. Это была одна из тех фобий, которые сложились у него, когда он жил в Вене. Патологическая ненависть к славянам. 28 марта 1938 года Гитлер вызвал к себе двух руководителей судетских немцев – Конрада Генлейна и Карла Германа Франка. Приказал им: «Мы должны выдвинуть такие требования, которые правительство Чехословакии исполнить не в силах». 24 апреля в Карлсбаде, ныне Карловы Вары, Конрад Генлейн произнес большую речь на съезде собственной партии. Он требовал полной автономии для судетских немцев, немецкие чиновники на немецкой земле. Еще он хотел, чтобы Чехословакия перестала считать себя славянским государством. Понятно было, что все эти требования для правительства в Праге неприемлемы. На выборах партия Генлейна собрала 92,6% голосов немецкого населения. В одной из листовок торжествующе говорилось: после продолжительной болезни на 20-м году жизни скончалось чехословацкое государство. От города Эгера, ныне Хэп, до немецкой границы всего ничего. 19 мая появились сообщения о том, что по ту сторону границы сосредотачиваются немецкие войска. В ночь на 21 мая в Праге объявили о частичной мобилизации, и чехословацкие пограничники застрелили двух членов судетонемецкой партии, которые пытались нелегально пересечь границу. Разразился кризис. Конрад Генлейн произнес слова, которые станут знаменитыми: «Мы хотим домой, в Рейх». Это означало, что речь об автономии уже не идет. Руководители судетских немцев требовали воссоединения с Германией. Карла Германа Франка вновь вызвали в Германию. Ему дали особые указания, которые нельзя было доверить почте. Гитлер распорядился устроить кровавые инциденты в Чехословакии, которые оправдали бы германское военное вмешательство. Гитлер вошел в раж, кричал, требовал доставить ему президента Бенеша, чтобы он мог повесить его собственными руками. Эдуард Бенеш стал президентом Чехословакии и хозяином Пражского града после того, как в декабре 1935 года по состоянию здоровья ушел основатель государства Томаш Масарик. И Масарик, и Бенеш наотрез отказывались идти на компромиссы с судетскими немцами, считая, что это будет воспринято как признак слабости. Но в дни кризиса Прага шла на огромные уступки судетским немцам. 12 сентября Гитлер на партийном съезде в Нюрнберге говорил о судетских немцах: «Чешское государство пытается их уничтожить. Я обращаюсь к представителям западных демократий. Мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Я не позволю, чтобы в самом сердце Германии появилась вторая Палестина. Бедные арабы беззащитны. Немцев в Судетах есть кому защитить». После выступления Гитлера 14 сентября в Судетской области начались волнения. Если еще недавно судетские немцы хотели автономии, большой, но в рамках Чехословакии, то теперь они требовали воссоединения с Германией. Правительство Чехословакии ввело военное положение. В ход пошли танки, чтобы подавить мятеж. Для Гитлера это был удобнейший предлог, чтобы вмешаться. Чехословакия обратилась за помощью к союзникам – Франции и Великобритании. Но обе страны, обескровленные Первой мировой, смертельно боялись новой войны. Британский премьер-министр Невилл Чемберлен встретился с Гитлером в альпийской резиденции фюрера. Чемберлен жаждал договоренностей о взаимопонимании между Англией и Германией. Гитлер требовал прежде решить судетский вопрос. 3 миллиона немцев оказались вне Рейха, но им должна быть возвращена родина. Если британское правительство не принимает принципа самоопределения наций, просто не о чем вести переговоры. Германская военная машина — это страшный инструмент. Если она придет в движение, остановить ее будет невозможно. «Демократической стране, — меланхолически заметил Невилл Чемберлен, — трудно затеять войну только для того, чтобы помешать судетским немцам самим решать, какое правительство они желают иметь». 23 сентября сторонники главы судетонемецкой партии Конрада Генлейна убили 2 чехословацких пограничников. На следующий день сюда, в город Эгер, были введены части чехословацкой армии. 23 сентября из Пражского града президент Эдуард Бенеш обратился к согражданам. Наступил час, когда каждый из нас должен отдать все свои силы родине. Он приказал объявить всеобщую мобилизацию. Но Париж и Лондон уже приняли решение. Судеты будут отданы Германии. Судьба Судетской области, а в реальности всей Чехословакии, решилась в Мюнхене на конференции руководителей 4 держав – Англии, Германии, Италии и Франции. Гитлер получил все, что требовал. Чехословакию лишили Судетской области, где чехи соорудили мощное оборонительное укрепление. Страна стала беззащитной. Немецкие войска вошли в Судетскую область. Отныне она именовалась Судетенланд. В разделе Чехословакии приняли участие соседи – Польша и Венгрия, откликнувшись на приглашение Берлина. Гитлер по-свойски сказал главе венгерского правительства адмиралу Миклошу Хорти: «Хочешь есть – помогай готовить». Польше достались территории с населением 240 тысяч человек. Венгрия отошла за Карпатскую Украину с почти миллионным населением. После войны один историк спросил в Пражском граде у Эдуарда Бенеша, почему он не стал сопротивляться и капитулировал перед Гитлером. Президент Чехословакии мог бы, конечно, ответить, армия была слишком слаба, чтобы сражаться с вермахтом. Но Бенеш подошел к окну, распахнул его и показал на этот красивейший вид Праги и сказал: «Мы хотели это сохранить, поэтому и сдались без боя». Гитлер с самого начала знал, что не удовлетворится судетами. 15 марта 1939 года самостоятельная Чехословакия прекратила свое существование. Словакию отделили и посадили там марионеточное правительство. Чехии управляли практически напрямую. 17 марта Гитлер вместе с Генлейном въехали в Прагу. Пражане мрачновато посматривали на фюрера, хотя в стране было немало немцев, довольных оккупацией страны. Гитлер объявил о создании протектората Богемии и Моравии. Объяснил: 1000 лет провинции Богемия и Моравия входили в жизненное пространство немецкого народа. После присоединения Судет немцы говорили: «Наконец-то нашим соотечественникам вернули родину». Гордо замечали: «Мы вновь кое-что значим в мире». Большинство не понимало или не хотело понять, что это только прелюдия к большой войне. Конрада Генлейна Гитлер назначил имперским наместником и гауляйтером Судетенланда. Столицу он устроил в Рейхенберге. Закрывал чешские школы, изгонял чехов с государственной службы, зато отовсюду приглашал немцев из Румынии, Венгрии, с Украины, хотел, чтобы остались одни только немцы. Но Третий Рейх проиграл Вторую мировую, война пришла на немецкую землю, и теперь рассчитаться за преступление режима пришлось всем немцам. В последние дни войны имперский комиссар обороны Судетенланда Обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн пытался бежать на запад, но 9 мая в городе Эгере угодил в плен к американцам, понимал, что его выдадут чехословацким властям, и в ночь на 10 мая в камере покончил с собой, разбил очки и осколком стекла перерезал вены. Его недавний заместитель по судетской партии, обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк, тоже попал в плен к американцам. Его передали правительству Чехословакии. Чехи ненавидели его не меньше, чем убитого Гейдриха. Говорили о Франке: если у него и осталось что-то человеческое, то это его стеклянный глаз. Суд установил его вину в гибели 4000 мирных граждан. В мае 1946 года его повесили. Досталось не только нацистским функционерам. Немцы, как таковые, вызывали слепую ненависть. С 1944 по 1947 год 15 миллионов немцев изгнали из родных мест. Они потеряли дома и все имущество. Женщин насиловали, мужчин убивали. Многие погибли от голода и холода по дороге. Это была месть за то, что творили в Европе нацисты. История изгнания немцев – это, пожалуй, последнее преступление Гитлера, результат затеянной им войны. Гитлер обещал немцам жизненное пространство. Как немцы перед войной радовались присоединению Судетской области к Великогерманскому рейху. А чем все это закончилось? В 1945-м на Потсдамской конференции державы-победительницы постановили изгнать отсюда всех немцев. Они потеряли дома, имущество и гражданство. Нацисты устроили мировую войну и убили миллионы людей ради того, чтобы все немцы жили в едином государстве, чтобы все немецкие земли принадлежали Германии. И потеряли все. Президент Чехословакии Эдуард Бенеш декретом номер 33 от 2 августа 1945 года лишил немцев чехословацкого гражданства. «Мы не хотим жить рядом с ними», — мрачно сказал Бенеш, — «поэтому они должны покинуть страну». «У нас есть моральное и политическое право требовать этого». Немцам давали 24 часа на сборы. Имущество разрешали брать не больше 50 килограммов. Изгнание сопровождалось расправами. В результате избиений и невыносимо тяжелого пешего путешествия несколько тысяч человек умерли. Из восстановленной единой Чехословакии изгнали 3,5 миллиона судетских немцев и еще 150 тысяч немцев, которых туда нацисты переселили после Мюнхенского соглашения. Остаться разрешили только небольшой группе немцев-коммунистов, но и они предпочли переселиться в советскую зону оккупации Германии. «Мы будем последовательно изгонять немцев из республики», сказал глава Компартии Чехословакии Клемент Готвальд, «и заселять приграничье чехами и словаками. Мы должны избавиться от пятой колонны». В судетском городе Эгере некогда жил и творил, наверное, самый выдающийся немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер. Но в 1945 году из-за Гитлера история немецкой культуры и само существование немецкого народа здесь прекратилось.